Глава 11. «Беременна?» — обалдела, повторила я за ней. «Ошибки быть не может?» «Нет, конечно», — ответила она. «Мы же и кровь у вас брали. Абсолютно точно беременна». «И какой срок?» — спросила я, все еще до конца не осознавая и не принимая эту новость. «Небольшой, до 4 недель. Это вам точнее только на УЗИ скажут. Запишитесь к гинекологу для консультации». «Хорошо», — на автомате ответила я. А потом мое сердце рухнуло куда-то в пятки. «Но тот препарат, который точно был в моем организме, он мог повлиять на плод?» «Мог», — осторожно согласилась со мной врач. «Но на маленьком сроке часто все обходится. Самые опасные — первые 2 недели, но они уже позади». «А что же тогда делать?» — бормотала я, сцепив пальцы между собой. «Анализы покажут, есть ли аномалии или патологии у плода, но это возможно позже», — ответила женщина. «Пока старайтесь настроить себя на позитив. На ребенке ведь все отражается». «А может, я вообще не буду рожать?» — сказала я. «Ну, зачем сразу так категорично?» — спросила врач. «Все может еще обойтись, и решение об аборте еще можно успеть принять, если найдут что-то. Есть же шанс родить и здорового ребенка». «Дело не в этом», — покачала я головой, глядя в одну точку. Говорила спокойно, а ощущала, что меня внутри скоро просто разорвет и вся истеку крови. Точнее, не только в этом. «Что еще?» «Этого ребенка заберет его отец, как и всех остальных». «Сочувствую», — вздохнула доктор. «Вам необходимо это обсудить вдвоем. Этот вопрос вы можете уладить только между собой». «Да, конечно», — сморгнула слезы и посмотрела на нее. «Извините, я не должна была вам всего этого говорить. Это не ваша головная боль». «Да, ничего», — ответила она и протянула мне листы с результатами, которые ничего теперь не стоят. «Мне жаль, что не удалось вам помочь». «Спасибо». «Надеюсь, все у вас еще наладится». «Сомневаюсь». «А что ж, тогда терпения и сил вам». «И вам удачи. До свидания». Как робот на негнущихся ногах дошла до машины и разревелась, сев на водительское место. Никуда не ехала, просто сидела, рыдала и выла. Я не знаю, как покажу теперь такие результаты Марату, не знаю, что буду говорить ему. Он скажет, что был прав, и я пыталась его обмануть и просто искала себе отговорки. Это похоже на правду. Не знаю, что подумала бы я на его месте. Возможно, то же самое, что и он. Еле заставила себя успокоиться. Доехала до дома родителей Марата и успокоила беспокоившегося из-за моего отсутствия сына. Когда он выпил лекарство, поел немного супа из моих рук и уснул, я спустилась вниз выпить чая. Сюда же пришла и мать Марата и наблюдала за мной. Наверное, снова хочет поговорить и выяснить, что случилось. Видимо, Марат ей не рассказал, иначе я уже была бы врагом №1, а его мама воротила бы нос от меня. Чай бы точно не села бы пить рядом. «Передай сахар», — попросила она меня. Руки тряслись, все падало из непослушных пальцев. Сахарница упала на пол с грохотом. Тонкий фарфор разбился, сахар рассыпался по всему полу. «Лина!» — всплеснула руками свекровь. «Ну как тебя о чем-то просить? В каких ты облаках витаешь?» «Извините», — стушевалась я. Она хмыкнула и принялась все убирать. Прислуги в этом доме не было, если не считать женщины, которая 2 раза в неделю приходила делать уборку. «Что у вас случилось-то?» — спросила она, пока я собирала осколки, а она сметала сахар. «Вы матери уже расскажете? Или так и будете рвать мне сердце?» Я выкинула осколки в урну и посмотрела на нее. «Все равно придется кому-то говорить. Только Марат еще и все приукрасит от злости. Так пусть его мама услышит мою версию. Хоть и не поверит в нее, возможно». «Мы разводимся», — ответила я, уставившись в стену невидящим взглядом. Марат думает, что я изменила ему и крутила за его спиной с Марком. Женщина уставилась на меня в глубоком удивлении. Кажется, такого от меня не ожидала услышать даже она. «Думает?» — растерянно спросила она. «Да», — уверенно кивнула я. «Но на самом деле все было не так». «А как?» — с непониманием продолжала смотреть на меня свекровь. «Присядьте», — предложила я ей, немного помедлив и собравшись с мыслями. «Это будет длинная история». Она села за стол. Я села рядом с ней и принялась рассказывать все, как было. Она – последний человек на земле, кому я хотела бы это поведать. Но она все равно это узнает, да еще и в искаженном варианте. И пусть мне было тяжело говорить и рассказывать довольно мерзкие подробности, но я буду знать, что хотя бы попыталась рассказать правду. А верить мне или нет – ее личное дело и ее право. «И что показали анализы?» – спросила она. «К сожалению, ничего», – вздохнула. Про беременность пока тоже умолчала. «Боюсь, радостная эта новость сейчас никто не воспримет». «Тогда у тебя нет доказательств, что все это ложь?» «Получается, что так. Марат мне не верит». Она смотрела на меня так, словно я какое-то мерзкое насекомое, и ее сейчас тошнит. Медленно встала, отошла на пару шагов от меня и кинула на меня еще один острый взгляд. «И правильно делает», — припечатала меня она. «И разводится тоже правильно. А голову им прекращай морочить. Красивая ты. Ну что ж такая сука? Всю душу измотала моим мужикам. Как ты появилась в этом доме, так и посыпались несчастья на нашу голову. Марк тебя забыть никак не мог. Все переживал, когда ты к его брату сбежала. Шалава. Чуть что ты жизнью не свел тогда. А тебе, сучки, хоть бы хны. Марата потом тоже бросила. И он страдал сколько лет. Развелся потом с хорошей девушкой из-за такой дряни. Детей только жаль. Только ради них тебе и терплю окаянную». Она замолчала, тяжело дыша. Да, на такой пламенный монолог нужно было много сил. «Все сказали?» Подняла я взгляд на нее. «Нет! Да только время на тебя свое тратить больше не желаю. Постарайся забрать детей в ваш дом и привозить их к нам так, чтобы ты уезжала. Тебя видеть здесь не очень хочется». «Я знаю», — опустила я голову. После такого потока оскорблений ком так и стоял в горле. «Сколько еще испытаний ты уготовила мне, судьба?» «Но пока Марат разрешает мне общаться с детьми только здесь, я не могу уйти. Иначе бы ни секунды тут больше не задержалась». «Прекрати орать на мою мать!» — услышала я у себя за спиной. Марат вошел в кухню, но за скандалом мы его не услышали. Я, сглотнув слезы, повернулась к нему и робко взглянула. Он слышал, как мы ругались. Час от часу не легче. «Правильно, сын!» — вскинулась она. «Вступись за мать! Ты бы слышал, что она говорила мне! Как оскорбляла!» «И ты помолчи, мама!» — устало сказал он и нахмурился. «Я слышал, что и ты говорила Лине. Мы с тобой позже побеседуем об этом». Она замолкла и стыдливо уставилась на сына. Слава богу, он слышал больше. Хотя бы не я одна плохая здесь сейчас. «Но она меня...» «Мама!» — предупреждающе рыкнул Марат. «Выйди. Нам надо поговорить». Женщина снова открыла рот, но, встретившись с ледяным взглядом серых глаз старшего сына, закрыла рот обратно и все же ушла, закрыв за собой дверь кухни. Мы остались вдвоем. Я перевела взгляд на лицо мужа. Кажется, мне пора привыкать называть его снова только по имени. Муж Марат остается в счастливом прошлом. На смену ему приходит чужак Марат. Такое холодное, отстраненное и чужое лицо. Словно он никогда не был моим. Словно разлюбил за несколько прошедших суток. Я даже не думала, что когда-то увижу такой равнодушный и безэмоциональный взгляд в свою сторону. И это адски больно. «Не нужно поддаваться провокациям моей матери», — негромко сказал он. «Постараюсь», — ответила таким же тоном я. «Как сын?» — спросил он. «Нормально», — ответила я охрипшим от слез и внутренней агонии голосом. «Предписание врача соблюдаем, лекарства даем. Пока еще поднимается жар, но мы все держим под контролем». «Понятно. Анализы твои где?» — спросил он. Я помрачнела. Сейчас он прочтет заключение врачей и выскажет мне, но молчать глупо, перед смертью не надышишься. Я сходила в комнату и принесла ему документы. Марат сидел за столом, подперев подбородок рукой, когда я принесла ему заключение. «Вот», — протянула я ему листы. Он молча их забрал и принялся листать в конец, ища само заключение. «Психотропных и наркотических веществ в крови и моче не обнаружено», — прочел он вслух и поднял глаза на меня. В них было столько презрения, что мне хотелось просто лечь и тихо умереть. «Я не удивлен». Он встал на ноги и навис надо мной, словно коршун над своей добычей. «Развод», — жестко сказал он. «И даже можешь не мечтать, что дети с тобой останутся. Такая, как ты, не имеет права воспитывать моих детей». Слезы душили так, что не могла дышать. Не хотелось жить. Если он сейчас уйдет, я просто лягу и умру. «Пожалуйста, Марат, выслушай меня», — просила я. Да, ничего не найдено, но я думаю... Хватит. Он встал и хотел выйти из кухни, но я преградила ему дорогу. Схватила его за рукав пиджака, но он отмахнулся от меня, словно от мерзости какой. «Не трогай меня!» — рыкнул он. «Марат!» Превозмогая страх, осмелилась дотронуться до его лица и провести по щетине пальцами. «Я знаю, что он очень любит, когда я так делаю». Мужчина напрягся всем телом. На шее появились мурашки. На миг он прикрыл глаза, словно позволив себе насладиться этим мигом лишь на несколько секунд, а потом распахнул глаза. Там плескалась такая ярость, что моего мужа невозможно было узнать. Он стал чужим за эти несколько дней, что мы почти не виделись. Он ухватил меня за запястье и отвел в сторону мою руку. «Не прикасайся». Голос его звучал глухо. Я чувствовала, как ему больно, но не могла нас спасти. Пока не могла. Его глаза способны были убить, раздавить и уничтожить. Он просто ел меня взглядом, но не делал и шага ближе. Он больше не притрагивается ко мне, как к женщине. «Я так тебя любил. Сдохнуть за тебя готов был. А ты?» Он укоризненно покачал головой. Руки моей не отпустил. Словно берег миг этого соприкосновения его пальцев с моими. Даже такого грубого соприкосновения. «Марат, я прошу тебя, дай мне сказать». «Молчи!» Он мягко тряхнул меня, и я умолкла. «Мне не нужны твои оправдания для дурака. Я сам все видел. Сам, своими глазами. Ты мне ничего не докажешь. Мой адвокат привезет документы о разводе на подписание». «Отдай детей. Им плохо без меня». «Нет. Ты все это сделала сама, Алина. Я никогда не поступил бы так с тобой, если бы не ты». Он небрежно бросил мою руку и обошел меня, устремившись к двери. «Я беременна». Марат остановился, как вкопанный. Медленно обернулся. Я встретилась с холодными серыми глазами, в которых читалось недоверие. «Что ты сказала?» — спросил он. «От тебя». Марат недоверчиво разглядывал меня не меньше половины минуты. «И я должен поверить, что ребенок мой?» Скептически изогнул он бровь. «Как раз после того, как ты кувыркалась с моим братом у меня на глазах?» Опустила глаза от нахлынувшей боли. Ожидаемо и, возможно, даже логично, но оттого не менее больно. Как удар в самое сердце. «То есть ты ребенка признавать не будешь? Считаешь, что я его нагуляла, да?» «Ну, как минимум надо сделать тест», — ответил Марат. «Я не готов теперь верить тебе на слово после того, что увидел». Я почувствовала, как живот внутри болезненно скрутило жгутом в области солнечного сплетения. Это умирала надежда. Я словно перешагнула некую черту, после которой мне больше уже ничего и не надо. «Понятно», — негромко ответила я. «После этих слов я ничего доказывать тебе не хочу. Неси свои документы на развод, Марат. Я все подпишу. Я теперь и сама больше не хочу быть с тобой. Этого ребенка я выращу сама. Твоего ребенка. Мы справимся. Без тебя. А что касается Арсения и Алисы, я не отдам тебе их. Ты не имеешь права один решать, с кем будут жить дети. Они маленькие. И им нужна мать». «Дети будут жить со мной», — заявил он, сверля меня потемневшими от гнева глазами. Он довольно больно схватил меня за руку. «Разговорилась, я смотрю». «Нет, теперь слушай», — прошипела я и потянула руку на себя. Не отпустил, так и смотрел зверем в мое лицо. Но сейчас я не буду бояться его. Если речь идет о детях, я не уступлю. «Дети будут жить у себя дома», — кивнула я. «И мы уедем оттуда, как только Арсюше станет легче. Но я останусь. Тебе придется выгонять меня на глазах детей в таком случае. Я не останусь здесь. Рядом с твоей полной ненависти ко мне матерью. И сама я не уйду. Мы с детьми будем жить, как раньше, в нашем доме. Или у тебя хватит смелости обижать меня прямо при них? Ты считаешь, они тебе потом спасибо скажут за такую разлуку с матерью? Не думаю. Оставь нас в покое. А если тебя что-то не устраивает, уходи сам».